Анна Заливная и Вася Свобода. Анна и Василий в это время уже давно спали и видели десятый пьяный сон. После посещения следователя они пришли в скромный номер Васи, заказали еще шампанского и много еды. В общем, все для продолжения своего веселья. Им было смешно вдвоем, именно смешно. Они дурачились, рассказывали глупые истории и потом громко смеялись в голос. Когда же опьянение перешло грань с прикольно на грань тяжеловато, то они также дружно захрапели. Причем для Анны это было настолько неожиданно, что она даже не сняла свои шикарные леопардовые саба. Хочется особо отметить, что захрапели – это не метафора. Их мощный дуэт в унисон разносился на весь этаж.